Но именно ради нее «Авангард» из крестьянской коммуны превратился в религиозную организацию. Само это знание и заставило их переделать открытую всему миру общину в тайную секту. Из-за этого, полагаю, в чреве организации возник какой-то конфликт. Нечто вроде попытки переворота. В этом, скорее всего, и был замешан Фукада. Как я уже говорил, сам он яростный противник каких бы то ни было религиозных образований. Упертый материалист. Он ни за что не позволит организации, в которую вложил столько сил, превращаться в безмозглую секту. Прежде всего, он стал бы защищаться. Думаю, как раз на этом этапе у него и перехватили власть. Тенго задумался. «Я понимаю, о чем вы, но... Почему бы тогда секте не размежеваться с Фукадой так же мирно, как в свое время с утренней зарей? Зачем это нужно, держать его под арестом?» «Очень хороший вопрос. При обычном стечении обстоятельств, в такой неудобной мере, как домашний арест, действительно нет никакой нужды. На ум приходит только одно. Фукада знает об авангарде нечто такое, о чем ни в коем случае не должен узнать белый свет. Иначе всей секте конец. Вот почему его нельзя выпускать наружу. Фукада оставался бессменным лидером авангарда слишком долго. Ни одно маломальски важное событие в жизни общины не ускользало от его взора. Не исключено, что он стал человеком, который слишком много знает. А сам он — личность очень известная. В свое время имя Томоцу Фукады было символом общественных перемен, да и сейчас еще он обладает мощной харизмой в сознании многих. Если он вернется в этот мир, за его дальнейшими словами и действиями будут пристально следить тысячи, если не миллионы. При таком раскладе, как бы сам Фукада не хотел отделиться от секты, «Авангард» сделает все, чтобы не выпустить его на волю. «И поэтому вы решили устроить литературную сенсацию вокруг его дочери, чтобы привлечь внимание общества к проблеме, которая не разрешается столько лет?» 7 лет — очень долгий срок. Все мои старания сдвинуть ситуацию с мертвой точки за эти годы потерпели крах. Это попытка отчаянная. И, боюсь, последняя. Если то, что мы затеваем сейчас, не сработает, боюсь, проклятая головоломка останется навеки неразрешенной. «Иначе говоря, вы решили выставить Эри приманкой, чтобы тигр вышел из логова?» «Кто и откуда выйдет, нам неизвестно. Не факт, что это обязательно будет тигр». «Но вы, насколько я помню, не исключали, что с Фукадой могли расправиться физически». «К сожалению, такая вероятность остается», — задумчиво сказал сенсей. «Да ты и сам это должен понимать. В таких сообществах, как тайные секты, может произойти что угодно». Между ними повисла долгая пауза, и в гробовой тишине Фукаэри вдруг отчетливо произнесла: «Потому что пришли little people». Тенго посмотрел на девушку. Лицо ее, как всегда, оставалось бесстрастным. «Пришли little people, и поэтому в авангарде что-то изменилось?» — спросил Тенго. Но Фукаэри ничего не ответила, только ее пальцы беспокойно теребили пуговицу на блузке. Словно извиняясь за ее молчание, сенсей принял вопрос на себя. «Я не знаю, что именно Эри имеет в виду под термином «little people». Она сама это объяснить не может, или пока не хочет. Но в том, что с появлением этих самых «little people» жизнь в секте круто переменилась, думаю, можно не сомневаться». «В общем, кто-то пришел», — уточнил Тенго. «По крайней мере, кто-то, похожий на little people». «Однозначно», — кивнул сенсей. «То ли сами little people, то ли кто-то, похожий на них, не знаю. Но поскольку Эри вывел их чуть ли не в главные персонажи воздушного кокона, похоже, они сыграли в этой истории какую-то очень важную роль». Несколько секунд сенсей молча разглядывал собственные ладони и затем продолжил. «В романе Джорджа Оруэлла 1984, как ты помнишь, описан диктатор по имени Большой Брат, срисованный, вероятно, с фигуры Сталина. После выхода книги термин «Большой Брат» стал своеобразной социальной иконой, за что, конечно, Оруэллу отдельное спасибо. Однако сегодня, в реальном 1984 году, Большой Брат уже слишком известен и очевиден. Появись он сейчас перед нами, любой может ткнуть в него пальцем и закричать: «Берегитесь, это большой брат, он смотрит на нас». Иными словами, В этой реальности большому брату уже не осталось места. Вероятно, вместо него и появился тот маленький народец, который Эри называет «Little People». Занятная игра слов, не находишь?» Не сводя глаз с Тенго, сенсей скривил губы в горькой усмешке. «Обычным людям увидеть их невозможно. Как невозможно понять, добрые они или злые, и даже материальны они или нет. Но очень похоже на то, что они упорно копают землю прямо у нас под ногами». Сенсей выдержал паузу. «Возможно, чтобы узнать, что случилось с Эри и ее родителями, следует прежде всего разобраться, кто такие Little People». «И вы что же, хотите вызвать их на себя?» — уточнил Тенго. «Как можно вызвать то, в чьем существовании не уверен?» — спросил сенсей, по-прежнему горько улыбаясь. «С обычным тигром в логове, как ты выразился, было бы куда проще». «В любом случае, вы используете Эри как приманку». «Не думаю, что приманка — подходящее сравнение. Скорее уж, я закручиваю водоворот, и в эту воронку уже начинает затягивать все вокруг.